тека с пены к моему локтю. С той самой ночи, проведённой под сломанными звёздами, все ощущения обостряются. Я даже не возражаю против работы над убежищем, ведь это означает, что мы будем находиться рядом весь день. Каждый день. Кас передаёт мне кирпич. Наши пальцы соприкасаются. По телу пробегают невидимые искры. Но затем перед глазами мелькают образы разочарованного лица отца, занёсшей для пощёчины руку матушки, и чувство вины заставляет кожу чесаться изнутри. Я дотрагиваюсь до губ в полной уверенности, что каждый может заметить результаты моего проступка. Но никто не обращает на меня внимания, не считая Каса. «Эй, вы двое, поторапливайтесь!» — хмуро скалится тот мужчина, который бросил на землю корку. Он постоянно следит за Томасом, хотя и не ясно почему, ведь тот является старшим по строительству. Карло нагибается над ёмкостью с водой и наполняет несколько бумажных стаканчиков. Мы все делаем перерыв, чтобы напиться. Младшие дети сидят дома под присмотром тётушек. «Возвращаемся к работе», — приказывает один из строителей, швыряя на землю свой стакан. «Но я так устала», — со стоном жалуется Карло. «Мы все вымотались», — резко отвечает мужчина. «Но такова уж жизнь. Все должны приносить пользу. Поняла?» «Не смей с ней так разговаривать», — выпятив грудь, заявляет Томас. Вперёд выступает другой здоровяк с пистолетом на поясе. «Достаточно. Мы здесь пытаемся построить убежище. Нам не нужны неприятности». «Простите», — бормочет Карло, и злость Томаса тут же испаряется. Он обнимает девочку за плечи одной рукой и притягивает к себе, защищая от чужаков. Внезапно раздаётся хлопанье входной двери, и во двор выбегает тётушка Джоан. «Они едут», — пыхтит она, обмахиваясь ладонью, а, подойдя ближе, опирается на колени, чтобы отдышаться. «Кто едет?» — с испугом уточняю я. «Ваши родители. Они прибудут через 10 минут». Опекунша с трудом набирает воздуха в лёгкие, и я наливаю ей воды. Она, к моему удивлению, благодарит. «Вы знали об их визите?» — спрашивает Касс. Тётушка Джоан бросает на него возмущённый взгляд. «Конечно же нет, поэтому позволила детям играть всё утро в пижамах». Она манит меня за собой. «Идём, поможешь переодеть братьев и сестёр». Отец не обратил бы внимания на отсутствие модных нарядов на малышах, однако матушку это расстроит, поэтому мы поспешно вбегаем в спальню и натягиваем на всех бордовые платья и костюмы. Я пытаюсь наскоро расчесать Милли, но её волосы спутались и слишком пушатся. У остальных уже начали отрастать тёмные корни, но на этот раз на обесцвечивание времени нет. «Они действительно сейчас приедут?» Беверли Джин едва не подпрыгивает, затягивая пояс и приглаживая непослушные пряди с помощью воды. «Действительно», — натянуто улыбаюсь я сестре. «Раньше родители никогда не объявлялись без предупреждения, поэтому я чувствую, как дрожат руки, пока завязываю на Милли пояс. К тому моменту, когда мы выходим из дома, лимузин уже стоит припаркованным во дворе. Тётушки натянуто улыбаются». Отец с мужчинами столпились на краю недостроенного убежища и восхищённо обсуждают практически законченные внутренние стены и лестницу, которую мы начали укладывать вчера. Матушка прогуливается неподалёку в платье цвета розовых лепестков и в туфлях на высоких позолоченных каблуках. Генри, Сэмюэль, Беверли, Джин и Милли тут же бросаются к ней, как обычно. Я молюсь про себя, чтобы она не обратила внимания на отросшие корни волос детей и складки на их одежде. «Мои дорогие!» Восклицает мама, затем присаживается и обнимает облепивших её ребятишек, не боясь запачкать край платья. За это я её и люблю. «Как думаешь, что случилось?» — шепчет мне на ухо Каспиан. Его тёплое дыхание щекочет мне шею, и я на секунду теряю дар речи. «Я не знаю». Запинаясь, отвечаю я наконец. Хмурый Томас сидит за столиком для пикников, в стороне от всех, не спуская взгляда с отца. «Давай поплаваем сегодня вечером, в нашем секретном месте». Подталкивает меня плечом Касс. «Кто-нибудь может нас увидеть», — едва слышно произношу я, чувствуя, как к щекам приливает краска. Отец вернулся. «Никак не могу перестать думать о тебе». «Знаю, я тоже». Я набираюсь смелости прикоснуться к его пальцам. «Опасно». «Пайпер», — окликает меня отец, возникая прямо перед нами, словно из воздуха. Я отшатываюсь от Каспиана. «Время пришло». «Время для чего?» «Для твоего посвящения в члены коммуны». Томас выбирается из-за столика и поспешно направляется в сторону берега. «Ты готова?» — спрашивает отец, не дождавшись моей реакции. Занятая строительством убежища и встречами с Касом, я не слишком часто задумывалась о посвящении, хотя и должна была бы, но не собираюсь подводить отца. «Готова», — уверенно объявляю я, и он одаривает меня одной из самых редких улыбок, словно лишь мы вдвоём знаем нечто неизвестное остальным. Глава 32. До. Сегодня не следует витать в облаках или